Глава 12. Как судил простодушный о театральных пьесах. Простодушный походил на те богатые растительной силой деревья, которые, развиваясь очень медленно, пока сидят в бесплодной почве, вдруг распускают корни и ветви во все стороны, едва их пересадят в более плодородный грунт. Довольно странно, что для него роль этого грунта сыграла тюрьма. В числе книг, развлекавших наших друзей, было несколько сборников стихов, а также несколько переводных греческих трагедий, равно как французских театральных пьес. Стихи, в которых воспевалась любовь, возбуждали в душе простодушного одновременно и радость, и грусть. Они напоминали ему мадемуазель Сент-Ив. Басня о двух голубях пронзила его сердце. Он чувствовал, как трудно будет ему вернуться в родную голубятню. Мольер привел его в восторг. По его сочинениям он изучил нравы Парижа и всего людского рода. «Которую из пьес почитаете вы наилучшей?» — спросил Гордон. «Без сомнения, Тартюфа», — отвечал простодушный. «И я тоже», — согласился старик. «Я попал в тюрьму благодаря именно одному из таких Тартюфов и уверен, что какой-нибудь его собрат виновен и в вашей беде». Далее он спросил: «А какого вы мнения о греческих трагедиях?» «Я думаю», — отвечал простодушный, — «что они были хороши для греков». Зато, прочитав современные Ифигению, Федру, Андромаху и Гафолию, он пришел в совершенный восторг и пролил немало слез. Он выучил эти пьесы наизусть как-то невольно, не употребив на то никаких усилий. «Прочитайте Радагуну», — посоветовал Гордон. «Пьеса эта считается образцовой. Прочие трагедии, которыми вы так восхищаетесь, ничто перед этой». Начав чтение, простодушный после первых же страниц заметил, что пьеса, наверное, сочинена другим автором. «Почему вы так думаете?» — спросил старик. «Не знаю», — отвечал простодушный. «Но стихи эти как-то ничего не говорят ни моему слуху, ни сердцу». «Но ведь это только стихи», — заметил Гордон. «В таком случае зачем же писать такие стихи?» — возразил простодушный. Он, тем не менее, внимательно прочел трагедию до конца, вознамерившись испытать удовольствие во что бы то ни стало. Но, кончив, все-таки посмотрел на своего друга сухими глазами и удивленным взглядом, не зная, что сказать. Наконец, побуждаемый выразить во всяком случае свое мнение, он промолвил: «Начало сочинения я не понял, середина меня возмутила, конец меня тронул, но показался мне все-таки неправдоподобным. Из выведенных лиц меня не заинтересовало ни одно, и я из всей трагедии не запомнил наизусть даже 20 стихов, хотя заучиваю очень легко те, которые мне нравятся». Однако, заметил Гордон, пьеса эта считается лучшей во всей нашей литературе. «Если так, — возразил простодушный, — то, быть может, это случилось в силу того же обстоятельства, по которому мы нередко видим, как высшие места занимаются людьми, далеко того не стоящими. Во всяком случае, это дело вкуса, и, может быть, мой вкус не развит еще в достаточной степени, поэтому я могу ошибаться. Но вы ведь знаете, что я всегда говорю то, что чувствую. Я склонен думать, что общественное мнение очень часто произносит свои приговоры под влиянием фантазии, моды или каприза. Я же говорю то, что мне подсказывает мой природный здравый смысл. Очень может быть, что он у меня несовершенен. Но мне кажется, что большинство людей часто произносят свое суждение, вовсе не справляясь с этим советником». Тут он прочитал несколько стихов из Ифигении, которыми была полна его душа. Хотя он декламировал не слишком хорошо, но все же заставил плакать старого янсениста. Затем он прочитал отрывок из Цинны. Он не плакал, хотя и восхищался.